Глава 32. Неприятности. «Это уже третий. Да что же у них тут случилось?» Не отвечая на риторический вопрос Михалыча, Андрей выпрыгнул из кабины, разминая затекшие от долгой езды ноги. Перед ними, примерно в сотни метров, возвышались сложенные из бетонных блоков стены стаба. Над распахнутыми настежь металлическими воротами, покрытыми длинными острыми шипами, была закреплена деревянная табличка, на которой когда-то было название этого места. Сейчас большая ее часть обуглилась, сделав надпись полностью нечитаемой. В который раз стаб без признаков жизни. Вся местность будто вымерла. Даже мертвяков нет, а уж им-то сейчас должно быть самое раздолье. Зачищать города теперь некому, а вечный механизм перезагрузок Стикса никто не отменял. Перехватив поудобнее свой автомат, Андрей двинулся к воротам. Следом за ним пошел кадет, внимательно озирая округу. Тихо скрипел ветрогенератор, довольно шустро вращаясь под действием местного ветерка. А ведь довольно ценное имущество. Значит, и это место покидали в спешке. Войдя за периметр стен, Андрей увидел уже хорошо знакомую картину запустения. Двери в домах были распахнуты. Повсюду разбросан какой-то непонятный хлам, растоптанный, порванный или и вовсе частично сожженный. Хозяева хорошенько потрудились, уничтожая свое добро. Но зачем? Конечно, в вечном хаосе Стикса материальное имущество, кроме разве что оружия, особой ценности не имеет. Но тем более странным казался такой вандализм. Выбрав среди домов самый с виду укрепленный, Андрей и кадет направились прямиком туда. С выбором они не ошиблись. Когда-то в этом здании явно располагался штаб этого стаба и жилище местных власть имущих. И, разумеется, арсенал они предпочитали держать к себе поближе, как и прочие ценности. Только вот для их небольшого отряда пользы в том не было. Открыв окованную железом дверь, Андрей щелкнул выключателем, оживляя небольшую лампочку, и обозрел небольшое помещение, все стены которого занимала непрерывная череда полок и стоек. Поживиться было нечем. Конечно, все оружие вывезли в первую очередь, как и боеприпасы. В ящиках на полу громоздились битые плиты для бронежилетов. На полках кое-где валялись запасные магазины, стреляные гильзы и отдельные элементы из наборов для чистки. Лампочка на потолке недовольно мерцала. Видимо, ветряк все-таки работал не так хорошо, как показалось в самом начале. «Эй, Андрей, иди сюда!» Голос кадета звучал озабоченно, и Андрей покинул опустошенную оружейную. Миновав узкий коридор, он оказался в небольшой комнате с занавешенными окнами. Кадет стоял у одного из столов и производил какие-то непонятные манипуляции над довольно крупным прибором. Свиридов не сразу узнал это устройство. Одна из устаревших радиостанций, пригодных для использования в пространстве Стикса, пусть и на не очень больших дистанциях. Такие база охотно поставляла стабам, используя их при случае в качестве резервных ретрансляторов, совершенно незаметно для владельцев. «Ну и чего шумел?» «Я почти поймал сигнал. Была какая-то передача. Тут с питанием проблемы, не смог удержать». Андрей заинтересованно посмотрел на манипуляции кадета. Тот обращался с этим прибором необычайно ловко, будто имел недюжинную практику. Интересно, и где только он успел такого поднабраться, если сам только недавно тут оказался? Эти размышления прервал неожиданный звук, пробившийся через шипение эфирных помех. Кадет замер, осторожно поворачивая какую-то рукоятку. Передача начала стабилизироваться, и через помехи проступил человеческий голос. «Говорит Медвежий перевал, штабс-капитан Леонтьев. Срочное сообщение всем, кто может меня слышать. Системы дальнего обнаружения засекли приближение Орды. Повторяю, приближается Орда. Точную численность установить невозможно. База недоступна для связи уже 6 дней. Всем, кто может меня слышать, прячьтесь, ищите укрытие. Вероятно, в ближайшие 24 часа перевал будет атакован. Долго мы не продержимся. Оставляю данную запись на автоматическое воспроизведение. Всем, кто может меня слышать, удачи!» Запись, повторяясь, пошла по второму кругу, и кадет отключил радиостанцию. Андрей стоял, ошарашенно вспоминая виденную как-то раз примерную карту долины. В сердце закрались очень неприятные предположения. Медвежий перевал располагался на крайнем западе, прямо в противоположной стороне от Башенного, куда ушли выжившие вместе с Шипулиным. То есть именно на той стороне от руин базы, где сейчас находились они сами. Молча развернувшись, Андрей бросился на улицу, направляясь к машине. Кадет неотрывно следовал за ним, затравленно озираясь и прислушиваясь, будто знание о существующей опасности как-то могло помочь в такой ситуации. Запрыгнув на сиденье навигатора, Андрей посмотрел в глаза удивленно уставившемуся на них Михалычу. «Гони, если жить хочется!» Кадет запрыгнул в пассажирский отсек, и машина рванула вперед, по ровной дороге, уверенно набирая скорость. Хотя какая это скорость? Элита на рывке догонит этот тарантас без особых помех, и вот тогда уж им точно крышка. Всем и сразу. И не спасут ни их собственные автоматы, ни захваченные трофейные. А винтовка осталась где-то в глубине черноты, на базе масочников. «Андрюш, что случилось-то?» Испуганно спросил Михалыч. «На тебе лица нет». «Беда, Михалыч, беда. Когда последний раз Орда заходила в долину?» «Да уж давненько. За временем тут трудно следить, сам знаешь». «Ты что, хочешь сказать?» «Да, Сергей Михайлович, мы в полной жопе. И в долину снова заглянула Орда. Если мои расчеты верны, то вот там...» Андрей указал пальцем за спину. «Может сейчас находиться несколько миллионов зараженных, единой толпой прущих вперед и пожирающих на своем пути все живое». «Так вот почему все стабы пустые!» Михалыч сильнее вжал в пол педаль газа, но скорость увеличиваться не спешила. Все-таки у машины имелись свои пределы. Даже на таком ходу буханку безбожно швыряло и трясло. Не спасали сложные гидравлические амортизаторы, и поездка стала весьма некомфортной. Но что такое какой-то комфорт по сравнению с возможностью лишиться жизни столь неприятным образом? Андрей продолжал думать, почти не смотря по сторонам. Он давно запутался в датах и даже не знал толком, сколько времени провел в плену. Через 6 дней после уничтожения базы Орда напала на Медвежий перевал. Как Андрей помнил, Медвежий не славился особыми укреплениями и имел лишь небольшой форт из бетонных плит. Такой против серьезной Орды дольше суток не продержится, даже со всем современным оружием, которое наверняка имеется у местного гарнизона. Успеют ли они уйти от Орды? Орда движется не очень быстро, но зато постоянно, и усталость ей неведома. Ситуация паршивая. Спасенная девушка давно проснулась, но все еще сидела и молчала, не реагируя на любые вопросы в ее адрес. Сойка, приставленная к ней для надзора и весьма этим недовольная, заслышав из кабины разговор Андрея и Михалыча, притихла, внимательно поглядывая в соседнее окно, словно ожидая увидеть там что-то жуткое и смертельно опасное. В целом, от истины она ушла недалеко. Разве что не в ту сторону направила взор. «И какие у нас шансы уйти?» — нервно спросила она. «Небольшие». Выплывший из раздумий Андрей не стал обнадеживать ее раньше времени. «Скорость движения Орды весьма прилична, да и прут они, как правило, по дорогам, не утруждаясь пересеченной местностью. Боюсь, если на пути Орды не найдется большого стандартного кластера под перезагрузкой, а лучше пары, уйти у нас не выйдет. Не помню я, какие там дальше на западе крупные кластеры. Как минимум один город там есть», — неожиданно встрял в разговор кадет. «Но не знаю, перезагружается ли он сейчас». «А ты откуда знаешь?» Удивленно возрилась на товарища Сойка. «Ты же там не бывал никогда, сам ведь говорил». «Слыхал от мужиков, что есть там город». Как-то неуверенно промямлил кадет. «И перезагружается он часто. Вот и подумал, что Орда может застрять там на некоторое время». «У меня есть для вас более интересный вопрос». Громко обратился ко всем Михалыч. «Куда поедем-то? На открытой местности шансы против Орды у нас нулевые. Такое и база во всей своей мощи могла не пережить». Машина в очередной раз подпрыгнула на колдобине. Глухо выругался не удержавшийся на месте упырь, проклиная и это ржавое корыто, в котором он по стечению самых неприятных случайностей оказался, и идиотов, что составляют ему в этом деле компанию. Видно, ушибся. Словно змея, которой наступили на хвост, он громко прошипел из задней части кабины, где обретался. «Из того, что я об этих ваших ордах знаю, мы уже почти покойники. Они укрепленные стабы сносят как нечто незначительное. Слышал, что есть пара способов уйти с пути орды и несколько стабов, достаточно сильных для противостояния подобной угрозе. Но вам виднее. Не думал я, что придется подыхать в компании таких клинических имбецилов». «Башня!» Хриплый голос, почти скрывшийся за шумом несущегося автомобиля, каким-то образом услышали все. Девушка, сидя на кушетке, согнулась в три погибели и что-то слабо бормотала. «Башня, что стоит на границе черноты? Спасение найдется там для тех, кто сможет выдержать путь. И нелегок он будет». «Эй, чего с тобой?» Сойка испуганно тронула девушку за плечо, но та от этого слабого касания едва не рухнула на пол. Пришлось подхватить ее, усаживая обратно на кушетку. Кажется, снова отключилась. «Совсем рехнулась, видать, в подвале своем». Подозрительно поглядывая на девушку, упырь отодвинулся чуть дальше вглубь кузова. «Что за чушь она тут только что несла?» «Что-то там про башню и то, что там можно спастись. Горячечный бред, не иначе». Кадет усмехнулся, помогая уложить бессознательную и закрепить ее ремнями, чтобы не свалилась. «И правда интересно, что это с ней такое случилось?» Андрей вполне понимал, что разум — хрупкая вещь, особенно разум молодой и, как следствие, весьма эмоциональной девушки. Заточение в подвале с кучей жаждущих ее крови зараженных — не самые лучшие условия для сохранения душевного равновесия. Но было в ее словах какое-то здравое зерно, которого там явно не должно было быть. Башня. Только одно географическое место в долине имело в своем названии данное слово. «Башенный перевал». Андрей взглянул на потерявшую сознание девушку по-новому. О Стиксе известно очень мало, и еще меньше известно о дарах, которые он дает своим детям. Слышал он как-то про теорию одного из ученых родного мира. Тот выдвинул предположение, что чем более ужасными будут стартовые условия иммунных, тем более полезный дар может быть им преподнесен, словно извинение этого жуткого мира перед его пленниками. Теория интересная, хотя проверить ее было трудно. Ужасные стартовые условия в мире Стикса, как правило, означают медленную и мучительную смерть. Но есть ли шанс, что в этой девушке проснулся какой-то совсем уж особый дар? Кто знает. «Михалыч, нам надо к башенному перевалу», — выпалил Андрей после непродолжительных раздумий. «Если уж какое место и сможет пережить наплыв Орды, так это башенный перевал». «Ты что же, уверовал в слова этой чудачки?» — с интересом спросил Михалыч. «Нелогичнее ли было пойти на север или юг? Орда редко петляет из стороны в сторону, хотя и такое случается. Если уйдем с пути основного массива зараженных, сможем пересидеть опасное время». «В чем-то ты прав, но каким образом мы можем предсказать, куда эта проклятая Орда повернет? Она непредсказуема». «Если будем гнать без отдыха, у нас хорошие шансы успеть до перевала первыми и укрыться на его высотах». «Если там есть еще где укрыться», — буркнул упырь. «Мне кажется, или вы уже забыли, что помимо зараженных есть еще и масочники? Что-то мне не верится, что они так вот просто оставили целый лагерь выживших с этой вашей базы и не захотели пощипать им нервы». «Не думаю, что все так плохо, как ты тут расписываешь». Кадет в который раз злобно зыркнул на упыря. «Если Орда движется с запада, то есть оттуда, где, судя по всему, расположена их база, выходит, что и для них все наземные переброски сил закрыты. А платформами много не навозишь, да и рискованно это. Без должной поддержки пехоты платформы наверняка будут весьма уязвимыми мишенями». «Внимание, господа! Выезжаем на основную дорогу!» Окрик Михалыча привлек внимание. Машина на полном ходу выпрыгнула с полуразбитой асфальтовой дороги на ровное родное полотно привычных миру Андрея дорог. По этому пути можно будет без особых проблем добраться до Башенного, если не случится чего-нибудь непредвиденного. а оно тут имело неплохие шансы случиться. Михалыч чуть притормозил, увидев валяющийся в кювете грузовик. Огромная грузовая машина, носившая на себе следы местных модификаций, была буквально изрешечена каким-то мощным оружием. Очень похоже на танковые тяжелые пулеметы. Около мертвого гиганта, среди беспорядочно разбросанных обломков и хлама, бродили несколько мелких зараженных, поедая кровавые останки. Грузовик вместе с кровавым пиршеством остался далеко позади, но осадочек остался. Уничтоженный транспорт явно принадлежал местным удирающим иммунным, и непонятно было, кто и зачем так жестоко с ними расправился. Неужели масочники и правда все еще караулят дороги? Или это всего лишь какие-то местные разборки в этом беззаконном ныне краю? Час шел за часом. Машина неслась по ровной, как стол, дороге, лишь изредка вздрагивая при проходе границ кластеров. Лес редел, и вскоре на пути стали попадаться упавшие стволы, между которыми приходилось маневрировать. Андрей уже напрягся, каким-то неведомым образом почувствовав приближение к нему, к месту, где все это началось. Машина взобралась на холм, и с него, за рядами поваленных деревьев, стала видна огромная плешь в мире Стикса. Выжженная пустошь бывшего стаба базы. Все сидевшие в машине, кроме все еще спавшей девушки, уставились на эту страшную картину. Из всех лишь Андрей ранее уже видел это место, и бушевавшие в нем чувства успели подутихнуть. Сойка, кадет и упырь к базе не имели отношения и смотрели на след взрыва, как на какую-то диковинку, занятную, но недостойную более пристального внимания. И лишь Михалыч, все еще поглощенный управлением несущейся машиной, пустил тихую мужскую слезу, созерцая руины собственного дома. Андрей промолчал, не желая нарушать воцарившуюся в машине тишину. Вскоре деревья скрыли от них пустошь. Зараженных на пути попадалось поразительно мало. Иногда из зарослей показывались мелкие бегуны, неспособные угнаться за несущимся полным ходом автомобилем. К вечеру, когда над Стиксом стали сгущаться тягучие сумерки, впереди показались строения. Андрей сразу узнал их и не сдержал радостного вздоха. От порушенных и частично сгоревших строений веяло чем-то родным и домашним. Наблюдательный пункт «Восток-2» приветствовал своего хозяина глазницами разбитых стеклянных окон. «Михалыч, остановись тут, надо кое-что забрать». Механик не стал спорить. Машина замедлилась и осторожно завернула в поселок. Андрей сразу заметил, что тут уже успел кто-то похозяйничать. Возможно, ребята Шипулина, которые точно должны были проходить через это место, чтобы пройти дальше к Башенному. Сенсорная система демонтирована, а стена дома, где он жил, обрушена наружу, и сразу бросается в глаза отсутствие ящиков с припасами. Вряд ли масочники стали бы таким заморачиваться. Немногочисленное запасное оружие тоже наверняка забрали. Жалко, конечно, но приехал он вовсе не за этим. Обойдя одно из строений, он ухватился за крышку неприметного люка и потянул ее на себя. Та лишь едва приподнялась и сразу же рухнула обратно. Андрей сокрушенно покачал головой. Как легко все давалось в силовом костюме. Сзади подошел кадет. «Помочь?» «Да уж, не отказался бы». Вместе им с немалым трудом удалось поднять крышку люка. Наружу порывом ветра вынесло отвратительный смрад. Андрея едва не стошнило, но он сдержался. Нужно было закончить начатое. Обвязав намоченной в водосточной канаве тряпкой лицо, он спустился вниз по металлической лестнице. В центре темного подвала громоздилась куча мертвой элиты разной степени разложения. Осторожно обойдя по кругу зловонную массу, Андрей подошел к массивному столу и ухватил рукой увесистый брезентовый мешок. Вот они, плоды долгого труда, раньше казавшиеся чуть меньше, чем бессмысленной шалостью, а сейчас как никогда ценные. Сколько всего может быть в этом мешке? Даже прикинуть трудно. Его не интересовала эта добыча, которую без разбора принимали для сортировки на базе. Хорошо, что не успел сдать. Выбравшись наверх, он с упоением вдохнул свежий воздух. Кадет удивленно посмотрел на мешок. «И что же тут такое?» «Тут-то?» — усмехнулся Андрей. «Да чего тут только нет! Спараны, горошины, янтарь, жемчуг — на любой вкус и цвет!» Не вдаваясь в подробности, Свиридов быстро зашагал к машине. До Башенного им прямая дорога, но кто знает, где сейчас Орда. Может, она уже наступает им на пятки, без их же ведома. Нужно было спешить.